Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь. Москва. Ленинградский проспект. 4 ноября. Суббота. 15:22. «Это не я! Я ничего не знаю! Я честный купец! Вы творите произвол и паскудство!» Любой другой обитатель тайного города, без объяснений, вырванный из привычной обстановки и доставленный не куда-нибудь, а прямиком в цитадель, на допрос к самому Сантьяге, как минимум, присмирел бы. В идеальном случае постарался бы стать невидимым, а поняв, что это невозможно, начал разговор с вежливого и глубоко искреннего обещания рассказать все, что ему известно, о чем угодно, без утайки. Но Шасов спящий лепил из другого теста. Все то время, что гарки несли Урбека от стационарного портала в логово Лас-Вегасов, скупщик краденого вырывался, визжал, ругался и обещал навам самые страшные кары, включая пожизненное разорение и дефицит ликвидности. Увидев же Сантьяго, Шас сменил тему, но не тон. «Комиссар, это ошибка!» «Урбек, я работал, вы понимаете? Я работал, я добываю деньги на кусок хлеба для своих детей. Я не разгибаю спины, я плачу налоги темному двору, и что в итоге?» «Урбек, меня хватают, комиссар, хватают за руки и другие места, клянусь облигациями спящего. Меня уносят с рабочего места, и теперь мои дети останутся голодными. Мне ничего не объяснили. Конечно, я всего лишь несчастный старый Шас. За меня некому заступиться и меня легко обидеть. Что я могу против огромной репрессивной машины? Я...» Сантьяго вздохнул и прошептал короткое заклинание. Первое мгновение присутствующие изменений не заметили. Шас продолжал жестикулировать, подпрыгивать, корчить рожи и даже хватать комиссара за рукав. Однако еще через несколько секунд смысл заклинания раскрылся. Сантьяго выключил звук. Урбек напрягал голосовые связки, орал, жаловался, ругался, но слова изо рта не вылетали. «Так-то оно лучше», — проворчал Кортес. «Спокойнее оно как-то». «Согласен», — кивнул Ортега. «А то устроил паноптикум, чуть гарок не покусал». «Он ведь Шас», — бросила Инга так, словно это все объясняло. «В принципе, это действительно все объясняло». Тем временем Урбек сообразил, что встреча проходит не так, как должна. Он остановил беззвучный словесный поток, помолчал, удивленно глядя на безмятежно изучающего его комиссара, и бросил что-то короткое, отрывистое и, скорее всего, оскорбительное. Никакого результата. Шас прочистил горло и повторил попытку. С тем же успехом. Следующая его фраза, если судить по жестикуляции, должна была прозвучать жалобно. «Теперь вы позволите задать вам несколько вопросов?» — осведомился Сантьяго. Урбек ответил. «Просто кивните», — попросил комиссар. «Этого вполне достаточно». Шас подчинился. «Вот и замечательно». Сантьяго обаятельно улыбнулся и указал на стоящую на столе статуэтку. «Откуда она у вас?» Урбек, решивший, что теперь-то заклинание перестало действовать, разразился длинной тирадой. Однако комиссар хорошо знал Шасов, и вопли главного скупщика краденого в тайном городе вновь не потрясли логово Лас-Вегасов. Поняв это, Урбек изобразил недоумение и ткнул себя пальцем в горло. «Вы ответите на вопрос?» Шас понял, что пора сдаваться, поморщился и кивнул. А уже в следующий миг шумно выдохнул. «Статуэтка», — напомнил Сантьяго. «Красные шапки», — также коротко ответил Урбек. «Чтобы им спящий банданы перекрасил». «Вам продали статуэтку красные шапки?» — недоверчиво переспросил комиссар. «Копыта утром приволок», — подтвердил Шас. «Но не продал, а обменял на снаряжение». «На какое?» «Оружие взял кучу», — принялся перечислять Урбек. «Резак по металлу, тележку, несколько мешков, фургон на прокат». «Резак по металлу». Скорее всего, Урбек имел в виду универсальный резак модели «Джедай», бывший кладенец, представляющий собой выполненное из навской стали полотно от 10 до 25 дюймов длиной, насаженное на эргономичную ручку и усиленное заклинаниями, облегчающими работу по распиливанию материалов, номер 1629 по каталогу, инструментарий профессиональный, качественный. Подробности смотрите на сайте торговой гильдии. «Дикари отправились за покупками», — прокомментировал Кортес. «Но куда?» «Я все поняла», — произнесла Инга и сложила телефон. Присутствующие дружно уставились на Рыжую. Увлекшись допросом, они пропустили момент, когда девушке пришел звонок. «Что именно вы поняли?» — поинтересовался Сантьяго. «Другой контракт», — спокойно ответила Инга и выразительно посмотрела на Кортеса. «Барага нашел Кристину». «Подружку Мити?» «Ага». «Барага ищет пропавших женщин?» — удивился Артега. «Это долгая история», — ровно произнесла Рыжая, внимательно глядя на Кортеса. «Пора раскрыть карты?» — наемник улыбнулся. «Пора». «Звонок имеет отношение к нашему делу?» — уточнил комиссар. «Самое прямое». Кортес повернулся к комиссару. «Мы только что узнали, где находится Ребус». Артега крякнул. Инга гордо вскинула голову. «Вот так просто узнали?» Сантьяго удивленно приподнял правую бровь. «Кто такая Кристина?» «Голем», — честно ответил наемник. «В течение нескольких последних дней в тайном городе пропадали големы. Кристина — одна из них». «Пропадали големы?» — изумился Артега. «И боевые?» «Боевые тоже», — кивнул наемник, не спуская глаз Сантьяги. «Мы проводили расследование». «Почему вы, а не служба утилизации?» Кортес вздохнул и дружески улыбнулся. «Комиссар, не знаю насчет других пострадавших, но наши клиенты — истинные патриоты тайного города. Благодаря их помощи мы сумели отыскать Ребус, что, как мне кажется, позволяет им рассчитывать на маленькую амнистию. Потому что в противном случае вам никто не заплатит». «Они знали, к кому обращаться», — развел руками наемник. «Кто сумеет договориться с Сантьягой?» «Големы в Ребусе?» — поинтересовался комиссар. «Да». Боевой лидер Нави прищурился. «Вы знаете мои принципы. Кортес, я не сужу победителей, но вы сильно рисковали». «Согласен». «В следующий раз вам может не повезти». «Понимаю». Сантьяго выдержал паузу, предоставляя наемнику возможность оценить степень его неудовольствия, после чего обычным тоном предложил: «Теперь давайте допросим голема Кристину». Ребус Галла, Москва, где-то под землей. 4 ноября, суббота, 15:35. «Жертвенные щупальца не действуют!» — проорал Фердинанд, тряся внедрага за плечи. «Успокойся!» «Галла нас бросил! Ты понимаешь, болван? Галла оставил нас!» «Заткнись!» Люды встретили рыцарей в зале перекресток. Едва не открыли пальбу, но вовремя сообразили, что наткнулись на своих. Опустили автоматы, сошлись в центре, увидели хмурые лица и поняли, что план полетел к черту. «Как?» — коротко спросил обер-воевода. Кто-то из чудов показал четыре пальца, а Павел начал орать. «Мы одни! Галла здесь! Он не с нами!» «А с кем? Он...» Внедрак крепко, как умеют только люды, сдавил плечо Фердинанда. Сдавил так, что рыцарь скривился и громко внушительно произнес: «Галла с нами, Павел!» «Но жертвенные щупальца!» Срывающимся голосом начал чуд. «Они...» «Вы просто не задействовали их», — уверенно заявил внедрак. «Смотри!» Обер-воевода перевел взгляд на одного из своих бойцов, и в тот же миг здоровенный люд мячиком отлетел к стене. «Галла с нами, Павел!» Но затих. О чем спорить? Люд только что все доказал. Фердинанд посмотрел на стену и ударил, выбив кусок камня. «Работает?» «Все работает!» И опустил голову. А вот его спутники... напротив, приободрились. «Вы не ожидали нападения?» — мрачно произнес внедрак. «Ничего страшного, парни, в следующий раз все будет иначе». «Ведьмы быстрые», — вздохнул один из рыцарей. «Даже без магии быстрые». «Мы управимся со своими бабами», — усмехнулся обер-воевода. «Сергей?» «Может быть». «Почему, Сергей?» «Невозможно! Сергей! Для чего? Сергей!» Мысли путались, разлетались перепуганными воробьями, складывались в одну кошмарную фразу. «Я осталась одна!» И ужас Аркана страха мерк перед пониманием смысла этих слов. «Я осталась совсем одна!» «Марина!» «Его больше нет!» — прошептала девушка. «Приди в себя, идиотка!» «Я идиотка?» «Да, я идиотка!» Рискнула жизнью любимого и проиграла. «К чему теперь все? Зачем?» «Сергей...» «У нее шок», — хмуро бросила Радица. «Из-за мужика, чтобы его спящий трахнул!» «Человское отродье!» — прорычала Милана и вновь тряхнула девушку. «Марина!» С двумя саблезубами разобрались без проблем. Одного снял Мурзин, не испугался голема, хотя впервые в жизни видел подобную тварь. Практически в упор расстрелял. Не подпустил к лежащей на полу Марине. Второго голема изрешетила Милана. Принудителя, опомнившаяся Радица, забросала гранатами. Первые две посекли здоровяка осколками, зато третья разорвалась еще в полете и снесла мощной кукле голову. Все? Как бы не так. Следующий принудитель материализовался в шаге от Мурзина. Стрелять не стал, хотя и держал в левой лапе пулемет. Просто ударил, дотянувшись до головы чела тяжелой правой лапой. Этого оказалось достаточно. «Сергей!» Марина закричала за мгновение до того, как услышала хруст позвонков. Как взглянула в затухающие глаза, как поняла, что никогда больше... «Сергей!» «Бери ее!» Радица вскочила на мраморную лавку. Открыла огонь, пулями разнося голову голема. Милана бросилась к Марине, схватила за руку, оттащила. Увидела появившегося в противоположном углу лунатика, крикнула «Сзади!» и поволокла девушку к западному коридору. «Солидное рубилово», — оценил Артем, разглядывая залитый кровью зал. «Нельзя выкладывать весь свой словарный запас одним предложением», — язвительно бросил Мечислав. «Будем считать, что я удивлен». «Но не настолько же». «Ты становишься похож на мою маму». «Старушка, судя по всему, пыталась научить тебя хорошему». Барон наклонился к одному из чудов, отстегнул и снял с тела лифчик с боеприпасами. Взял автомат, выпрямился и вытащил обойму. «Пустая». Артем спрятал пистолет в кобуру и разоружил соседний труп. «Как будем искать Яну?» «Обшарим все залы», — спокойно ответил Мечислав. «А если она в скрытой комнате?» «Рано или поздно Яна из нее выйдет». «Уверен?» «Нас же отпустили». «А...» Продолжить наемник не успел. Раздался выстрел. Барон вскрикнул и рухнул на пол. Удержать арочный зал не было никакой возможности. Это Ирина и Довора поняли секунд через 30 после начала перестрелки. Опытные дружинники действовали аккуратно и агрессивно. Вошли в помещение, уверенно прикрывая друг друга автоматным огнем, и стали медленно, но неуклонно брать колдуньи в клещи. Впрочем, разгадать их нехитрый замысел не составило особого труда, а потому ведьмы, не сговариваясь, отступили к западному коридору, надеясь, что преследовать их люди не станут. Побояться соваться в узкий проход. Так, собственно, и получилось. Выдавив колдуньи, дружинники остановились. Проверили коридор порталов, убедились, что не оставили за спиной ведьм, а после этого посмотрели на Сабедрага. «Что дальше?» Юноша, кляня себя за то, что отправил опытного внедрага с другой группой, почесал в затылке. «Идти за колдуньями? Но их всего две. Где остальные, непонятно. Можно нарваться на засаду. Вернуться в алтарный? А смысл? Разделиться? Одной группой пойти за колдуньями, а вторую длинным тоннелем отправить в перекресток?» «Мы договаривались идти навстречу друг другу», — напомнил один из дружинников, догадавшись, что молодой барон в замешательстве. «Нужно идти на запад». «Я тоже так думаю», — облегченно вздохнул Сабедрак. А в следующий миг скинул автомат и дал длинную очередь по возникшему из ниоткуда лунатику. «Не работает!» — трагически воскликнул Иголка. «Уебек, сука моя!» — выругался Копыта. «Блакованную пиву подсунул в натуе и без бензина». «Отрезать ему что-нибудь надо», — предложил Контейнер. «А чё шасом режут? Кошелек? «Лучше голову». Комнату дикари очистили меньше, чем за минуту. Даже не орали от радости, как должны были бы. Сказывались тревожные ожидания големов и периодически доносящиеся выстрелы. Торопливо пошвыряли небольшие статуэтки в тележку, а когда приступили к разделке главной добычи, выяснили, что инструмент поломался. Магическая пила, которая должна была за секунду располосовать золотую тушу, категорически отказывалась исполнить свой долг. «Что делать будем?» «Надо...» — глубокомысленно начал Уйбуй. «Я без него не уйду!» — заряжала иголка, вцепившись в золотую статую. «Я из-за него сюда два раза ходил! Я почти жизни лишился! Я...» «Заткнись!» «Сам заткнись!» «Пилить не получается», — примирительно произнес контейнер. «А если не попилим, то и не увезем». «Попробуем», — решил копыта. «Давай, контейнер, под визиточку ближе». «Зачем?» «Мы его на нее сваим». «Да», — выдохнула иголка. «И утащим». Пули цокали по стене, выбивая черную каменную крошку. «Уходи». «Нет». Мечислав лежал совсем близко от центра зала. Укрывался за мраморной скамьей. Левый рукав пропитан кровью. Но стрелять рана пока не мешала. Короткими скупыми очередями барон не подпускал противника. «Уходи! Я тебя не брошу!» Артем засел у выхода в западный коридор, за горгулией. «Ползи сюда!» «Я не могу, идиот! Уходи сам, я прикрою! Ищи Яну!» Кто-то с той стороны жахнул с подствольника. «Уходи, кретин!» «Черт!» Наемник нырнул в коридор. «Ты его видишь?» — спросила Довора, когда Ирина остановилась. «Да», — коротко ответила воевода секретного полка. «Убит?» «Ранен». «Почему не стреляет?» «Автомат заклинило». «Доигрался». Довора вскочила на лавку, сделала еще несколько шагов и увидела всю картину. Мечислав на полу, тискает бесполезное оружие. В глазах злоба. Бессильная злоба. Левая рука в крови. «Добрый день, господин барон!» «И я советовал бы вам сдаться», — жестко отчеканил Мечислав. «Так вы можете спасти свою жизнь». «Очень смешно», — Довора перевела взгляд на Ирину. «Я или ты?» «Я», — решила воевода. «А ты проверь коридор». Ирина кивнула на ход, в котором скрылся Артем. «Есть». Довора отвернулась. Мечислав поднял автомат и всадил три пули ей в спину.